По воспоминаниям участников боевых действий, события развивались стремительно. Машина получает первое попадание из гранатомета. Кумулятивная струя, пробив борт, прошивает старшего лейтенанта Григория Казанчева в области таза. Майор Александр Петренко теряет сознание от компрессионного удара. Придя в себя, он вкалывает промедол Казанчеву и занимает место наводчика-оператора, продолжая бой. В то же время экипаж, находившийся в десантном отсеке, начинает покидать боевую машину. Из объяснительной рядового Мишпанова. «Первым с правого десанта вылез Белозерович, рядовой А.В. Белозерович, примечание автора, и был сразу же убит снайпером. Потом вылез еще один солдат, предположительно рядовой А.Г. Лютый, примечание автора, и тоже был убит. Затем вылезли рядовой Тлий и рядовой Шестаков. Им чудом удалось скрыться за БМП». По свидетельству майора Александра Петренко, БМП-2 номер 323 приняла 5 попаданий из гранатомета, однако описаны им только 4. Второе попадание пропущено. «После третьего попадания из гранатомета вооружение БМП заклинило», — вспоминал он. «Четвертое попадание из гранатомета поразило механика-водителя. БМП остановилось и загорелось. Пятое попадание со стороны десантных люков. Гибнет личный состав, находящийся в БМП. Казанчев не подает никаких признаков жизни». Тело погибшего старшего лейтенанта Григория Казанчева осталось в машине. Пытавшийся выбраться из люка механик-водитель, старший лейтенант Александр Другов, был ранен и упал с БМП. Когда к нему удалось подобраться, Другов уже был мертв. Покидая машину, майор Петренко получил ранение в ногу. Из интервью майора Петренко: «Если за несколько, ну, допустим, за час боя, в тебя попадают 5 раз из гранатомета, не тебя конкретно, а в машину, в БМП, за счет того, что люки открыты, вот я остался жив. Дотрагиваясь потом до брони одним пальцем, попадаешь на 2-3 попадания от пуль». Имеется в виду, что майор Петренко осматривал впоследствии подбитую БМП, примечание автора. «Вот когда я выскакивал из горящего БМП, шли разряды так, как будто электрические разряды по всей броне. За счет того, что на мне загорелась куртка, и нужно было ее сбросить, бушлат, я снова в люк опустился. Сбросил бушлат, выскочил. У меня винтовку 2 раза прострелили. Но каким чудом я остался жив, я до сих пор не знаю». Майор Петренко и трое солдат ведут бой с дудаевцами из стрелкового оружия. Из снайперской винтовки Драгунова Петренко пытается поразить гранатометчиков противника. Из объяснительной майора Александра Петренко: «Остается 2 магазина патронов и граната. БМП горит. По ней продолжают вести огонь из гранатометов и другого вооружения. В это время на танке выезжает и закрывает БМП капитан Хоменко, прапорщик Запорожцев». Старший прапорщик АИ «Запорожец», примечание автора, останавливается на БРЭМЧ. БРЭМЧЕ, примечание автора. 4 оставшихся в живых членов экипажа БМП-2 номер 323 забираются в БРЭМЧЕ и с остатками колонны выходят из-под огня противника. Одна кумулятивная граната угодила в автомобиль «Урал» 4320 номер 2908 ТД, загруженный боеприпасами к стрелковому оружию и ручными гранатами. Водитель «Урала», рядовой Игорь Лесных, погиб. Из объяснительной старшего прапорщика «Запорожца» от 19 апреля 1996 года: «Около 12 часов дня в районе жилых домов, название улицы не помню, колонну обстреляли гранатометчики и снайперы. При повороте машины налево я увидел в 5 метрах от себя стоящий «Урал». Остановив на короткий промежуток времени свою машину, я увидел, что рядовой Лесных полулежал на левой двери своего автомобиля, и вся левая часть лица была залита кровью. Никаких признаков жизни он не подавал. Мои слова может подтвердить капитан, фамилию не помню, с рембатальона города Славянска на Кубани. Либо капитан А. Выприцких, либо капитан Ихоменко, примечание автора, который ехал сзади моей машины. После выхода из города я с ним виделся, и он подтвердил, что тоже видел рядового Лесных в том же положении. Огонь был очень интенсивный. Впереди идущая машина БМП была подбита вместе с танком, и возможности вытащить рядового Лесных не было». Командир 2-й мотострелковой роты 131-й бригады капитан Валерий Николаев в объяснительной отметил, что проводя поиски рядового лесных 5-6 февраля 1995 года, он обнаружил остов Урала на сборном пункте поврежденных машин в районе городского кладбища возле консервного завода, при этом машина была полностью сгоревшей. Однако тело рядового лесных обнаружено не было, и долгое время он числился пропавшим без вести. Полковник Савин, слушая переговоры 104-го и БМП-2 номер 323, неверно оценил обстановку. Он предположил, что БМП-2 номер 323 вышла на товарную станцию и попытался вытянуть ее на привокзальную площадь. Однако БМП-2 номер 323 вела бой совершенно в другом районе. Из радиопереговоров 131-й бригады. Баргузин 70. Баргузин, на приеме! Калибр 10. Ну а вы задачу получили или нет? Прием! Баргузин 70. Да, мы пытаемся выйти к вам! Калибр 10. Давай, выходите на площадь, блядь! И слева на площади стоит здание, блядь, и вот! Калибр 10 неразборчиво. Прием! Первая ошибка повлекла за собой следующую. Решив, что машины 104-го уже находятся в районе товарной станции, комбриг сообщил эту информацию 104-му и ввел его в заблуждение. В свою очередь, 104-й доложил об этом генерал-майору Пуликовскому и попросил выслать к нему проводника. Однако, связавшись со 105-м, 104-й с удивлением узнал, что головная часть колонны заблудилась, попала под обстрел и ищет обратную дорогу. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. 104-й, прием! 104-й. Баргузин 70, я 104-й, прием! Калибр 10. Подходишь ко мне или нет, прием! Калибр 10. 104-й, ты ко мне подходишь, прием! 104-й. 104-й? Калибр 10. Да! 104-й. Я из-за 72-ки, неразборчиво, отстал, вынужден был вернуться обратно, потому что стали плутать здесь по районам. Местные жители говорят, что впереди километра полтора боевики. Калибр 10. Попробуй найди где-то обход. Обход найди, блядь. И подойди сюда, помоги. 104-й. Проводник уехал с БМПшкой, елки зеленые. Надо снова проводника искать. Калибр 10. БМПшки пришли. 104-й. БМП подбили? Калибр 10. Значит, уже пришли. Пришли ко мне. 104-й. Не понял? Что-то у вас замыкает треска. Калибр 10. БМПшки уже ко мне пришли, бля. 104-й. Целые? Нормально все? Калибр 10. Неразборчиво. 104-й. Целые? Все нормально или нет? Калибр 10. Неразборчиво. 104-й. Я говорю, целые или нет? Калибр 10. Да. Калибр 10. Сейчас разберемся. 104-й. Слиток 11. Слиток 11. Я слиток 11. 104-й. Я говорю, БМП подошло целое. Пускай, если сможет, какой-нибудь тягач очень быстро вернется за мной. Дорогу покажет. Абонент 11. Не понял, не понял. Прием. 104-й. Мне снова нужен проводник, чтобы не петлять. Абонент 11. 104-му проводник нужен. Прием. 104-й. Мне, я 104-й. Со мной Береза 4. Все будет нормально. Абонент 11. Они к тебе не пробьются! Они к тебе сейчас! Завязаны боем! Прием! 104-й. Не понял? Абонент 11. Они завязаны боем! Они к тебе не прорвутся! Прием! 104-й. Я тогда буду своего проводника искать! 105-й. 104-й! Я 105-й! Прием! 104-й. Как у вас там дела? 105-й. А ты где находишься? 104-й. На том же перекрестке! Вернулся обратно назад! 104-й. Коробочки стоят! 105-й. Хрен его знает, куда нас занесло, нах! 104-й. Не понял? 105-й. Я не знаю даже, куда занесло нас! 104-й. Так вы не дошли до вокзала? 105-й. Видел, рядом шел вдоль железки. Потом хрен его знает! 104-й. Чем сейчас вообще занимаетесь? 105-й. 104-й, ты Урал не видел? 104-й. Кого? 105-й. «Урал, который шел с нами!» 104-й. «Нет! Меня впереди 72-ка тормозила! Я за ней плелся, ёп!» Абонент 11. 104-й, запроси калибра 10-го, прием! 104-й. «Кого?» Абонент 11. «Калибра 10-го, прием, запроси!» 104-й. «Калибр 10, калибр 10! Вас вызывает слиток 11, прием!» 104-й. «Калибр 10, слиток 11, прием!» «Абонент 11. Все, не надо, я сам буду запрашивать!» 104-й. «Слиток 11, прием!» «Абонент 11. Я слиток 11, прием!» 104-й. «Слиток 11! Я 104-й, у меня! Колонна разорвалась!» Неразборчиво. «Я 72-й остался здесь, на этом же перекрестке, потому что вернулся по следам назад!» «Абонент 11. Сколько у тебя коробок?» 104-й. «Человек раненых! 4 человека раненых!» «Абонент 11. Давай эвакуируй раненых! По Первомайской назад! По Первомайской назад! Понял меня! Прием!» 104-й. «Так точно! 4 человека забираю и возвращаюсь на блокпост!» «Абонент 11. Давай, давай, давай! Эвакуируй раненых!» 104-й. «Боеприпасы пошли впереди!» 105-й. 104-й, я 105-й, мне непонятно, где находимся. 104-й. Всей группой. 105-й. Здесь один танк, Хоменко и Брэм, и все. 104-й. Вы сколько проехали от перекрестка? Перекресток улиц Первомайской и Кабардинской. Примечание автора. Примерно. Километр, два, три. 105-й. А хрен его знает. Носились по всему городу, блядь. Абонент 11. 104-й, сколько у тебя осталось машин? Прием! 104-й. У меня осталось 72-ка. И 104-й я, все! Абонент 11. Боеприпасы есть у тебя! 104-й, неразборчиво. Баргузином 70. Брэм, Че, БТР, Урал. И 72-ка, Белая Ворона. Абонент 11. 104-й, 104-й, боеприпасов сколько у тебя? 104-й. На БТС у меня боеприпасы только маленькие. Все боеприпасы ушли с первой частью колонны. Абонент 11. Я понял тебя, возвращайся по Первомайской назад. До блокпоста и вывози раненых, прием. 104-й. Вас понял? Абонент 11. Ты понял меня, прием. 104-й. Так точно, но у меня 105-й вот сейчас докладывает. И одна Белая Ворона. Оторвались от головной части колонны, от Баргузина 70. Стоят неизвестно где. Слиток 11. Пусть по улицам посмотрят, по улицам, сориентируй их. 104-й. Пускай прочит. 105-й, прочитай улицу, прочитай улицу. Номер дома примерно, сориентируйся. Доложи слитку 10, слитку 11-му. 105-й. Я номер дома вижу, 101-й, а улицу сейчас. 105-й. 104-й, я 105-й, прием. 105-й. Кто меня слышит? База 03. Кто это говорит, прием. 104-й. 104-й. Абонент 11. 10-й, я 11-й, прием. Абонент 11. 10-й, я 11-й, прием. 105-й. 104-й, я 105-й, прием. Абонент 11. 105-й, где находишься, прием. 105-й. Улица Кадуца, номер 101. Абонент 11. Как улица? 105-й. Кадуца. Слиток 11. «По буквам, по буквам!» 105-й. «Константин, Анна, Цапля, Ульяна!» «Отставить!» «Как Константин, Анна, Дмитрий, Ульяна, Цапля, Анна!» 105-й. «Кадуца!» Слиток 11. «Понял, понял, смотрим, ориентируем!» Неразборчиво. Абонент 11. «Где ты сейчас, где ты сейчас? Прием!» 105-й. «Название улиц не видно! Здесь рядом, видимо, соседи наши!» Абонент 11. «Кто там? Ну выходи к ним, прием!» 105-й. «Они сидят в этих, не вылазят с коробок!» Абонент 11. «Не понял!» 105-й. «Они на больших коробках, не вылазят оттуда!» Абонент 11. «Я понял тебя, я понял!» Абонент 11. «Какие есть? 72-ки? 80-ки, прием!» 105-й. «72-ки!» Абонент 11. «Я понял, подойди! Может быть это наши, может быть это наши, прием!» 105-й. Номер 450-й. Вот такие вот. Абонент 11. Номер 450-й. Понял. Прием. 105-й. 459-го рядом стоит. 104-й. 105-й. Прием. 104-й. Слушай, постарайся поговори с жителями местными и постарайся снова сюда вернуться. В итоге, потеряв на улицах Грозного Урал БМП-2 номер 323 и 5 человек убитыми, колонна 104-го не смогла пробиться к вокзалу. 104-й и Т-72А, номер 521, так и не обнаружив ушедшие вперед машины, без потерь вернулись на перекресток улиц Первомайской и Кабардинской. В свою очередь, БТР номер 105, танк Т-72А, номер 523, «Белая ворона» и БРМЧ вышли на один из блокпостов федеральных сил, предположительно, на блокпост 9-й роты 276-го полка, а впоследствии оказались на консервном заводе в расположении генерала Льва Рохлина. Помощи осажденным на вокзале колонна 104-го оказать не смогла.